гуру. Коснуться в духе кого-либо можно лишь духом. О духовных касаниях люди думают мало, хотя бессознательных происходит много, и частые они. Если научиться внимательно наблюдать за своими ощущениями, много интересного можно будет заметить. Например, радость или огорчение от мыслей о некоторых людях, или те же ощущения при близком соприкосновении аур. Каждый в ауре своей несет людям печаль или радость, или какие-либо другие ощущения. Надо только научиться их подмечать, и перед сознанием раскроется целый мир новых восприятий.